Страница 322. Второе. Современный политический процесс в России. Критерии и типологии современного российского политического процесса. Современный политический процесс в России достаточно трудно классифицировать по какому-либо одному основанию. Вероятно, это относится ко всем переходным политическим процессам. Такие политические процессы отличают, во-первых, отсутствие четкой специализации и дифференциации политических ролей и функций их участников, во-вторых, наличие большого числа субкультур и контркультур, что служит препятствием в налаживании диалога политических сил, и, в-третьих, различие социально-экономического положения субъектов политической жизни, которые нередко имеют противоположные интересы. Если использовать культурную дихотомию Запад-Восток, то по ценностям доминирующей культуры и устойчивым формам самоорганизации политический процесс в России относится к политическим взаимодействиям незападного типа, бытийным основам которых чужды демократические идеи и принципы. Однако по характеру взаимодействия власти и общества российский политический процесс можно характеризовать как вертикально организованный процесс, поскольку власть в одностороннем порядке определяет условия и правила правильного политического поведения, навязывая гражданам желательные для нее ценности. По политическому стилю российский политический процесс относится скорее к разряду этатистских, отличающихся активной ролью государства и формирования актуальных проблем и вынужденной интеграции интересов различных групп. Конечно, предложенная типология не может быть признана исчерпывающей. Помимо указанных здесь существуют и иные системы классификации, в основе которых лежат другие признаки – классификаторы. Например, политические технологии, благодаря которым осуществляются изменения в политической сфере, общенациональная идея, способная объединить общество в ходе преобразований и тому подобное. В конечном счете, вычленение тех или иных факторов в качестве приоритетных зависит от ряда моментов, от масштабов и глубины политических изменений, от их факторов, способности обеспечивать управляемый и поступательный характер преобразования социальных отношений, от возможности достигать динамического равновесия интересов различных групп. Изменение различных сторон политической жизни, как у любой иной сферы жизнедеятельности общества, имеет свой темп, ритм и динамику. Страница 323. Например, культурный код общества имеет свойство сохранять, консервировать прежние ориентации, ценности, переносить их в превращенных формах в модернизированную культуру. Значительно быстрее изменяются политические институты общества, политические технологии, процедуры принятия решений. По способам достижения динамического равновесия политической системы в ходе ее преобразований, предполагающего определенную последовательность политических изменений, можно выделить три типа политических процессов – технократический, идеократический и харизматический. Заметим, что и эта классификация представляет собой в значительной мере результат теоретического допущения, вычленения некоторых идеальных типов, которые в политической практике тесно взаимосвязаны, переплетены. В политическом процессе технократического типа среди прочих факторов политических изменений предпочтение отдается политическим технологиям и процедурам, нормам, традициям, процедурам принятия политических решений, способам легитимного наделения властью и так далее. Участники такого политического процесса строго придерживаются тех политических ролей и функций, которые предписаны им законодательством, политическими традициями. Единственный возможный путь изменения политических ролей и статусов – использование общепринятой процедуры, на которой основана политическая практика. Подобная организация политической жизни выработала традицию эволюционизма, сохранения и укрепления тех политических институтов и норм, которые позволяют обществу успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям его жизнедеятельности. Неукоснительное исследование участников политического процесса правилам игры обеспечивает легитимность политических изменений, их эволюционный характер, что исключает использование революционных способов изменения политической системы. Данный тип политической модернизации сложился в странах с относительно высокой однородностью культурной среды, в англосаксонских странах. Приверженность большинства населения одним и тем же культурным ценностям обеспечивает стабильность политической системы, сохранение высокой эффективности ее политических институтов, поскольку лидеры выступают в качестве носителя интересов лишь тех институтов, которые они непосредственно представляют. Страница 324. Описать современный политический процесс в России в таких терминах, как политические роли, легитимные процедуры политических изменений, идентификация лидера с политическим институтом и тому подобное, вряд ли возможно. Прежде всего, в рамках различных субкультур, которых в России множество, подобные процедуры и нормы трактуются не одинаково. К тому же, общепринятые нормы политической организации, которые уже перешли бы в традиции и которым следовали бы все участники политической жизни, российское общество еще только вырабатывает. Политический процесс идеократического типа характерен для традиционных обществ, где отсутствует автономная личность, развитая дифференциация политических ролей и функций, секуляризированная культура, а также для обществ, находящихся на начальной стадии модернизации. Интегрировать разнородные в этнокультурном и социально-экономическом отношениях общества можно на основе общенациональной идеи. Как показывает мировой опыт, с подобной функцией успешно справлялись религии, к примеру, ислам, философско-этические системы, например, конфуцианство. Что касается России, то рассматриваемую классификацию политических процессов вполне правомерно использовать и при оценке ее политической истории, выявлении особенностей политических процессов в ней. Долгое время политический процесс в России имел идеократический характер и основывался на конкретной объединяющей идее. Сначала это была идея «Москва-Третий Рим», затем «Православие», «Самодержавие», «Народность», позднее «Соборность» и, наконец, идея коммунизма как светлого будущего. Политическая культура единения, в течение многих веков составлявшая фундамент развития политического процесса в российском обществе, была обусловлена специфической формой социальности, социальной общности, в которой существовал индивид. Такой социальной общностью была крестьянская община. В этом микрокосмосе важные для каждого отдельного человека решения принимались на сходе, то есть собрании глав семей. Достижение единогласия было предпосылкой дальнейшего существования крестьянской общины. Крестьянский идеал единогласия нашел свое отражение в богословской концепции славянофилов середины XIX века, которые в центр своих представлений о церкви поставили соборность. Философское осмысление соборности было дано Хомяковым. В частности, он писал: «Главным достижением России было придание ритму общественной жизни такого совершенства, что весь народ мог двигаться как единое целое, в котором каждый чувствовал себя объединенным с другими, а в то же время нестесненным и свободным». Страница 325. Именно это было русским идеалом, выраженным словом «соборность». Целостность, единство жизни, не стесняемое какими-либо правовыми и умственными барьерами, но послушный Духу Святому и вследствие этого обладающий единством при полной свободе. В такой культурной среде государственность формируется не как иерархическая система автономных институтов, а как жестко централизованная система, действующая на основе государственной идеи, которая и выступает системообразующим фактором. В современных условиях многие российские политики стремятся реанимировать православие и идею соборности в качестве государственной идеи, на базе которой, по их мнению, только и возможно достижение общенационального консенсуса. Достаточно вспомнить в связи с этим движением «Реформа. Новый курс», лидером которого является Шумейко. В таком случае политический процесс приобретет черты еще большей авторитарности, управляемости на всех уровнях социальной системы благодаря следованию государственной идеи. Предполагается, что политические изменения в этих условиях должны инициироваться сверху правящим слоем олигархии, властные полномочия которой ничем не были бы ограничены, поскольку все действия правящего слоя оправдались бы идеей общего блага. Политический процесс харизматического типа, как правило, характерен для восточной культурной традиции, в рамках которой абсолютизируется роль и статус политического лидера, а нередко его просто обожествляют. Правда, не всегда политический лидер является, как говорят, лидером по должности. Он может быть и неформальным лидером, что, например, имело место в Китае, где фактическим лидером страны был Дэн Сяопин, который в течение полутора десятка лет не занимал никаких официальных постов. В политической культуре России именно личности, а не учреждения, всегда были в центре политического процесса. В периоды царства и империи его лидерами были цари и монархи. В советский период – коммунистические вожди, в постсоветский период – президент. Не только под политические цели, но и под политические характеристики лидера обычно подстраиваются идеи, правовые нормы, традиции, страница 326. Как правило, харизматический тип политических изменений бывает эффективным при условии, если он дополняется технократическим и идеократическим политическими процессами. При незрелости гражданского общества, а следовательно и политической инфраструктуры, слабости партий, общественных объединений, движений и так далее, при низкой правовой культуре и отсутствии общенационального согласия по поводу черт и свойств желаемого общества, обывателю вновь приходится уповать на личность. Ею может стать номенклатурный чиновник и просто демагог. В таком случае харизма лидера может основываться либо на его должностном статусе, либо на его способности выражать чаяния подавляющего большинства членов общества, используя при этом недовольство, протест и обещая непременно изменить ситуацию к лучшему.